Так говорил он, и Гектор, склонясь на совет непорочный, быстро с своей колесницы с доспехами прянул на землю. Тут и другие вожди перестали на конях съезжаться. Все за божественным Гектором спрянули быстро на землю. Каждый тогда своему наказал воевода-возницы коней построить в ряды и урва держать их готовых. Сами же они, разделяся толпами густыми, свернувшись, на пять громад устрояся, двинулись вместе с вождями. Гектор и Полидамас предводили громадою первой, множеством, храбростью страшной, и более прочих пылавшей стену скорее пробить и вблизи пред судами сражаться. С ними и третий шел Кебрион, а другого близ коней в сонме возниц Кебриона слабейшего Гектор оставил. Храбрый Парис, Алкафой и Агенор вторых предводили. Третьих вели прорицатель Гелен, Дейфоб знаменитый, два Приамова сына и третий Азий бесстрашный. Азий Гертакит, который на конях огромных и бурных втрою принесся из дальней Аризбы, отвод Селииса. Сонмом четвертым начальствовал сын благородный Анхизов, славный Эней, и при нем Акамас и Архелах, трояне, оба сыны Антенора, искусные в битвах различных. Но Сарпедон предводил ополчение союзников славных, Главка к себе приобщив и бесстрашного Астеропея. Их обоих почитал он далеко храбрейшими многих после себя предводителей. Сам же всех превышал он. Так, изготовясь они и сомкнувшись крепко щитами, с пламенным духом пошли на Данаев. Не могут, мечтали противостать, но в суда мореходные бросятся к бегству. Все тогда, как трояне, так и союзники трои, Полидамаса вождя покорились совету благому. Азий один не хотел, предводитель народов Гертакит, кони оставить урвас со своим возницею храбрым. Азий на бурных конях устремлялся к судам мореходным, муж безрассудный. Ему не избегнуть от грозного рока. Нет, колесницы и конями он, величаяся гордый, вспять от ахейских судов не воротится к Трое холмистой. Прежде его дерзновенного участь лихая постигла медным копьем Девкалиона, славного Идоменея. Мчался он влево к судам мореходным, туда, где ахейцы с бранного поля бежали на легких своих колесницах. Правил туда он своих быстроскачущих коней, и в башне там не нашел ни створенных ворот, ни огромных запоров. Их растворенными вои держали, да каждый сподвижник с бранного поля бегущий укроется в стан корабельный. Прямо скакал он, высоко мечтающий, с ним и другие с криком ужасным летели. Ахейцы они уповали, не устоят, в корабли мореходные бросятся к бегству. Но малоумные, в башне их встретили двое бесстрашных, сильные духом сыны копьеборцев, могучих Лапифов. Первый — герой Полипет, безбоязненный сын Перифоя. Воин второй — Леонтей, душегуб Цуарею подобный. Оба они пред высоко вздымавшуюсь башней стояли, словно на холмах лесистых высоковершинные дубы, кои ветер и дождь, ежедневно встречая, выносят толстыми в землю корнями, широкоразметными вросши, так и они, на могучесть рук и на храбрость надеясь, мчавшегося Азия бурного ждали незыблемо стоя.